На краю планшета. Маршрут 37, доказывающий очевидную пользу грибного супа и благородных поступков. Изрядно вымокшие мы пришли в намеченную точку, в конце нашего маршрута, но Володи там не оказалось. Никто не ожидал такого поворота дела. Мы натаскали дров, запалили громадный костер, повесили сушить шмутки, а сами голые прыгали вокруг него, как туземцы острова Тасмани на ритуальном празднестве. «Все хорошо», — заметил Певзнер. Это он вспомнил о туземцах. «А кого есть будем?» «Капитана Кука», — быстро сообразил Жора, так как по комплекции для съедения скорее всего подходил он сам. Мы спали вокруг костра. Если грелся левый бок, то правый нестерпимо мерз. Так всю ночь и вертелись, как шашлык на палочке. Утром Володи не было. Отправились на поиски маршрутом, то есть работая в пути. По дороге собираем грибы и ягоды. Вареные грибы и чай с ягодами – наш рацион. Сентябрь. Нежное солнце бабьего лета совсем не вяжется с нашим настроением, с нашей тревогой и озабоченностью судьбой Володи. К вечеру второго дня собираем совет. В рюкзаках, кроме камней, ничего нет. Курева тоже. Володя неизвестно где. Грибы и ягоды совсем не поднимают энтузиазма. Много не пройдешь, если в желудке грустно, а на душе кисло. «Я пойду на базу», — говорит Кривоносов. Мы молчим. Каждый представляет, что это такое. До базы 28 километров самым кратчайшим путем. Там Славе надо будет взять продуктов на четверых, хотя бы на два дня, и снова идти назад, почти не отдохнув. 50 с лишним километров отмахать по горам после 2 дней тяжелой работы. Я пойду на базу, вернусь к утру. Вы же выходите вот к этой стоянке. Мы были там 7 дней назад. Возможно, что-либо найдете, а может и Володя там. «Я выйду к этой стоянке утром», — говорит Слава. Мы делим на троих его образцы. Он берет пустой рюкзак и уходит. Восхищаться поступком Славы мы будем потом. А сейчас у нас нет даже желания разговаривать. И мы идем к давней стоянке молча, под грузом проб и неясных перспектив. На дневной стоянке собираем окурки, находим полсухаря. Я исследую реку и вижу кусок мяса. Каюр держал мясо в реке, чтобы не испортилось. Мясо вымокшее и тухлое. «Ребята!» — я торжествующе размахиваю куском лосятины. «Ура!» — уныло восклицает Жора. Благодушие не сходило с его круглого лица, даже когда он был голоден. «Смотрите, жир совсем сохранился. Если его обрезать, он белый, значит, свежий». «Свежий», — соглашается Певзнер. «Посмотрите, он совсем новый». Варим суп из грибов и обрезков мяса и жира. «Ничего, есть можно». Мы глотаем с отвращением, не глядя друг на друга. Остатки выливаем бичу. Бич не ест. Я уверен, что еще год после поля никто из нас не прикоснется к грибам. После чая с ягодами предаемся воспоминаниям. Вот недавно перед полем прелюбопытную книжицу довелось мне читать. «Царского издания». «Дворянская книга», — говорит Жора.